Глава вторая. Самолет садится в родном городе ранним утром. Я прилетаю на несколько часов раньше. У меня только ручная кладь, так что я игнорирую багажную ленту и экономлю еще немного времени. Вызываю такси и еду домой. Еще вчера перед сном я отключила функцию в телефоне, которая позволяла мужу видеть на карте, где я нахожусь. В век современных технологий это легко. Достаточно нажать всего лишь одну кнопку. Правда, эта простота не касается Валентина. Отслеживать его передвижение я не могу. Технологии в нашей семье работают в одни ворота. Ведь я слабая девушка, со мной может что-нибудь случиться, и ему нужно понимать, что происходит. Например, я задерживаюсь на посиделках в ресторане с подругами, а из-за громкой музыки не слышу его звонков. Так он всегда может проверить по карте, что я по-прежнему нахожусь в заведении, и не бежать на помощь. Или наоборот, бежать, если, не дай бог, точка на карте будет показывать, что меня уже везут в промзону. А он-то что? Он мужик, сам за себя постоит. Сейчас это звучит глупо. Тем более мои посиделки с подругами случаются редко, а на звонки я отвечаю всегда. Но тогда я не стала спорить. Да и кто-то из знакомых сказал, что так и должно быть. Ты на него еще ошейник надень. Бросил он язвительно и усмехнулся. Мол, совсем бабы уже с ума посходили. В общем, так в нашей семье и повелось. Исключительно из благих побуждений и ради заботы обо мне. Я прошу таксиста остановиться у соседнего дома. Мы живем в хорошем поселке. Он находится в черте города. Но так удачно расположен, что посторонних здесь не бывает. Даже шлагбаумы не нужны, хотя они есть. Но это в охранных целях. Я открываю нашу калитку и вижу внедорожник мужа. Валя не стал загонять его в гараж, бросил рядом с крыльцом. Я поднимаюсь по ступенькам и осторожно трогаю ручку двери, которая оказывается не заперта. Все становится очевидно с порога. Первое же, на что натыкается мой взгляд, это женские туфли на высоченном тонком каблуке. Они ярко-зеленого цвета, поэтому не заметить невозможно. И спутать тоже. У меня таких нет. Я застываю, смотря на них, а следом на губы наползает нервная улыбка. Так даже неинтересно. Никакой интриги. Я уже знаю, что увижу дальше. Жизнь прозаичная штука, особенно когда вопрос касается животных инстинктов. Я бросаю дорожную сумку на пуф и прохожу в гостиную, которая соединена с кухней. Пиджак моего мужа валяется на барной стойке. Там же стоят бокалы для шампанского. Конечно же, их два. И я уверена, если подойти ближе, то на одном из них можно различить след от губной помады. Хотя к черту помаду. Вон на диване лежит маленькая брендовая сумочка. Я знаю, что она стоит 500 000. Наша компания не первый раз работает с известными людьми. Я знаю порядок цен на модные модели. Как и знаю, что никогда не смогу позволить себе такую. Мой муж хорошо зарабатывает. Но все свободные деньги он направляет на развитие собственного бизнеса. Да и не укладываются в моей голове такие цены на безделицы. Мой взгляд уплывает наверх. Там наша спальня. Там еще есть комната Марка и гостевая спальня. Но по закону жанра, в жестокой жизни, я должна найти их на простынях, на которых спала сама. Я поднимаюсь по ступенькам, прислушиваясь к дому. Стоит беззаботная тишина. Только мои осторожные шаги крадутся наверх. Я поворачиваюсь к нашей спальне и кладу ладонь на белую дверь. Шумно выдыхаю и толкаю ее, не рассчитав силу. Дверь широко распахивается и ударяется о кресло, которое стоит рядом. Девица кривится сквозь сон из-за шума, но не просыпается. Я смотрю на ее свежее лицо. Да, это она, Мария Резнова. Та самая теледива, которая публиковала вчерашние сторис и смеялась в камеру. Она спит, обнаженная в моей кровати. А из соседней комнаты доносится шум воды. Значит, Валя уже проснулся. Так беспокоится о жене, что уже на ногах. И даже не заметил, что моя геопозиция пропала. Ничего, сейчас заметит. В руки так и просится предмет потяжелее. Я быстро прохожу мимо кровати, стуча по ламинату злым шагом, и врываюсь в ванную. Через мутное стекло душевой вижу силуэт мужа, который вспенивает шампунь широкими ладонями. «Котенок, ты?» – отзывается он на шорохе. «Уже проснулась». «Котенок? Как мило!» Не помню, когда последний раз муж называл меня так. Я подхожу вплотную, чувствую жаркую влагу. Муж никогда не закрывает дверцу душевой до конца, так что капли летят во все стороны. Он не видит меня, потому что стоит лицом к стене. Но он продолжает говорить, приняв мой шумный выдох за ответ котенка. «Поехали тогда позавтракаем?» – спрашивает он. «У меня еще есть время. Или хочешь, в твою студию поедем?» Я протягиваю ладонь и дергаю кран, поворачивая его в сторону кипятка. «Арх!» Злой выкрик мужа захлебывается и становится жалким за секунду. Валентин отскакивает в сторону, как потерпевший, сшибает полочку с гелями и заваливается на стеклянную перегородку. Крепления скрипят от его веса, баночки с грохотом падают на пол, а Валя тем временем переходит на отборный мат. Он со злостью растирает пену от шампуня по лицу и явно пребывает в адреналиновом шоке. И жжется, и колется, и ни черта не видно. «Полотенце ищешь?» – спрашиваю его, когда его ладонь начинает истерично метаться туда-сюда. «Катя?» Не знаю, как это работает, но от шока он широко распахивает глаза, и даже пена перестает его волновать. Валя упирается в мое лицо тяжелым взглядом, в котором смешиваются паника и удивление. Сюрприз удался. Тут мы точно квиты. Поразили друг друга, как никогда в жизни. «Ты уже прилетела? Сколько сейчас времени?» Из моей груди вырывается истеричный смех. «Нет, ну это и правда невозможно. Абсолютно сюр. Даже хочется встряхнуть благоверного, чтобы он собрался и вел себя хоть чуточку не столь нелепо. Валентин, давай!» Потом же самому будет стыдно вспоминать, что лепетал такие глупости. «Сколько времени?» – бросаю ему. «Видимо, время моего прозрения. Ты поэтому не смог встретить меня из аэропорта? Был слишком занят, да?» «Бедняжка, тут и правда не разорваться. Столько дел!» «Катя?» «Что, Катя? Что ты хочешь мне сказать? У меня есть глаза, и так все вижу». «Подожди». Валя все-таки дотягивается до полотенца и вытирает лицо, попутно протискиваясь к выходу из кабинки. «Давай успокоимся и нормально поговорим». «Да пошел ты! Вместе с этой сукой!» «Кстати, где она?» Я оглядываюсь через плечо. Меня удивляет, что, несмотря на весь шум, его девица еще не появилась в ванной. Испугалась? Или решила, не царское это дело, участвовать в домашних склоках? Я вижу через проем, что она до сих пор нежится в кровати и даже глаза не открыла. «Она в берушах, да? А я тебе говорила, что ты ужасно храпишь. Ты еще спорил со мной. Тебе нельзя связываться с молоденькими. Ты в том возрасте, когда надо держаться женщина, которая может распознать признаки инсульта». «Ты сегодня успокоишься?» «Я еще не начинала. Ты меня еще не видел в гневе». Я порывисто разворачиваюсь, но муж грубо ловит меня за плечи, не дает сдвинуться с места и вернуться в спальню. «Отпусти меня, мне больно». Я не преувеличиваю, он действительно делает мне больно. Сжимает так, словно перед ним равный по весовой категории соперник, с которым можно не церемониться. Валентин крупный мужчина, я рядом с ним всегда была малышкой. Я инстинктивно замираю в первое мгновение и едва узнаю в незнакомце перед собой своего законного супруга. Черты его лица исказились, гримаса раздражения покрыла их жуткой коростой и стерла все, что я раньше находила привлекательным. «Не трогай ее», — приказывает муж холодным голосом. «Даже не смей». Шипит, обдает гневной волной. «Тогда убирайтесь оба отсюда». «С какой стати ты решила командовать? Это не твой дом», – отрезает Валентин. «Ты понимаешь, что говоришь? Ты настолько ужасен?» «Я еще ничего не говорю. Ты все равно не слушаешь. Тебе надо успокоиться, мы потом все обсудим». «Ты повторяешься. Я это уже слышала». «Вот именно». Он дергает меня за плечи, на мгновение отрывает пола. «Маша уедет, но без твоих истерик». «Маша...» Он произносит ее имя так, будто она центр вселенной. Становится так противно, а боль обретает новую грань. Настолько острую, что режет до нутра. Я была с ним 16 лет, родила сына, помогала и спасала. И все это вдруг оказывается на свалке. Не имеет никакого значения. Потому что в его жизни появилась известная и молодая красотка. «Ничего сверхъестественного не случилось», – выдыхает Валентин мне в лицо. «Через это проходят многие семьи. Не надо устраивать идиотских сцен».